Глава 7. Перекрестки. 1. Накануне Эссентаж ночной рынок проснулся около полудня. Часы работы, очевидно, изменились в расчете на богатых гостей, прибывших на праздник. Чтобы убить время до ночи знамен, Лайла бродила между прилавками, позвякивая монетами в кармане Эльсера. Она купила чашку пряного чая, сладкую булочку и стала вживаться в новый образ. Она не осмелилась вернуться в блуждающую дорогу, там придется снова стать Делайлой Барт, потому что ее все равно разоблачат. Ничего, когда начнется турнир, это станет неважно. Лица исчезнут под масками, а сегодня надо, чтобы ее увидели, разглядели, запомнили. Это было нетрудно. Лавочники обожают посплетничать. Достаточно, купив что-нибудь, завязать разговор, обронить намек, раз-другой назвать имя, обходя стороной тему турнира, забыть какую-нибудь безделушку, чтобы за тобой побежали вдогонку, крича «Эльсер! Мастер Эльсер!». И когда она пересекла весь рынок, дело было сделано, по толпе поползли слухи. «Стейсон Эльсер будет состязаться, красивый малый, худоват только, никогда его не видал. Что он умеет? Ну, скоро увидим». Она ловила на себе взгляды, слышала обрывки разговоров, боролась с воровским инстинктом скрыться с глаз. «Еще рано», — сказала себе она, когда солнце наконец склонилось к горизонту. Не хватало еще кое-чего. Она направилась в палатку Калле. «Рановато ты пришла», — сказала хозяйка. «Вы не назначили время». Торговка застыла, пораженная новым обликом гостьи. «Как я выгляжу?» — спросила Лайла, разглаживая плащ Эльсера. «Еще меньше похоже на женщину», — вздохнула Калла, сдернула шляпу с головы Лайлы и повертела в руках. «Неплохо», — оценила она, потом заметила коротко остриженные волосы. «А это еще что?» «Хотелось перемен», — пожала плечами Лайла. Калла укоризненно покачала головой, но спорить не стала. Вместо этого она нырнула за занавеску и вынесла футляр. Внутри лежала маска. Лайла взяла ее в руки и едва не выронила. Изнутри маска была окована темным металлом, гладким, будто литым. Калла разъяла на части прежнюю маску демона и сотворила из нее нечто совершенно новое. Черные рога уже не торчали над головой, а изящно загибались назад. Надбровная часть стала острее, нависала над глазами, как козырек, а нижний край, который раньше был на уровне скул, теперь опускался по щекам, повторяя линию челюстей. По-прежнему лик демона, но уже другой породы. Лайла надела маску и залюбовалась ее дьявольской красотой. Вдруг Калла протянула ей еще одну штуковину из такой же черной кожи с таким же темным металлом, напоминающую диадему или же линию улыбающихся губ, края приподняты выше середины. Лайла повертела ее в руках, недоумевая, что с этим делать. Калла отобрала у нее вещицу, зашла за спину и защелкнула ее у Лайлы на шее. «Чтобы голова удержалась на плечах», — пояснила мастерица и ловко пристегнула воротник к незаметным петлям по нижнему краю маски. Поглядев в зеркало, Лайла увидела свое лицо, словно зажатое между огромными челюстями. Она зловеще усмехнулась, и зубы блеснули в глубине дьявольской пасти. «Вы чудо», — сказала Лайла. «Анеш», — пожала плечами Калла, но Лайла видела, что мастерица горда своей работой. Ей вдруг захотелось обнять эту женщину, но она сдержала порыв. Шарнирная челюсть позволяла поднять верхнюю часть маски. Голова демона увенчала ее собственную, как корона, а челюсть осталась на месте. «Как я выгляжу?» — спросила Лайла. «Необычно», — ответила Калла. «И страшно». «То, что надо», — улыбнулась Лайла. Зазвонили колокола, и ее улыбка стала шире. Время пришло. Кел подошел к кровати и осмотрел одежду, черные брюки и черная рубашка с высоким воротником, расшитая золотом. Поверх рубашки лежала золотая фибула, которую принц выдал брату для королевского приема. Плащ лежал на спинке кресла и терпеливо ждал, но Кел не подошел к нему. Это талисман путешественника, а сегодня он не покинет дворца. Одежду, лежавшую на кровати, выбирал Рай, и это не просто подарок. В подарке скрыт намек. «Камеру ты станешь завтра, а сегодня ты Кел». Недавно заходил Гастр, чтобы по приказу Рая забрать маску. Келу не хотелось расставаться с ней. «Радуйтесь, наверное», — по-своему истолковал его колебания Гастра. «Из-за турнира. Думаю, нечасто вам выпадает случай проявить храбрость». «Это не игра», — заявил Кел, пожалуй, слишком сурово. «На кону стоит безопасность королевства». Гастр побледнел, и Кела кольнула совесть. «Я дал присягу защищать королевскую семью», — сказал Гастро. «Сожалею, что тебе приходится защищать и меня», — грустно сказал Келл. «Это честь для меня, сэр. В тоне юноши слышалась чистая, неподдельная искренность. Я готов отдать за вас жизнь». «Надеюсь, не придется», — сказал Келл и протянул ему маску камеру. «Я тоже, сэр», — юный стражник смущенно улыбнулся. Келл прошелся по комнате и постарался выкинуть из головы завтрашний день. «Для начала надо пережить сегодняшний вечер». У стены стояли кувшин и тазик. Келл наполнил ванну, прижал ладони к ее бокам и держал, пока вода не согрелась. Помывшись, он оделся в выбранный принцем наряд. Надо порадовать брата, это самое малое, что он может для него сделать. Хотя, надевая тунику, Келл спросил себя, долго ли Рай будет требовать награды в благодарность за свой подарок. Легко представлялось, как 10 лет спустя Рай все еще просит принести ему чаю, ссылаясь на всю ту же историю. «Сам налей», — скажет Келл, и Рай сукоризной ответит: «Помнишь Камероу?» Вечерний костюм был тесен, подчеркивал фигуру по моде, которая нравилась Раю, и казался полупрозрачным. Узкий покрой заставил Келла выпрямиться во весь рост, забыв о привычной сутулости. Он застегнул золотые пуговицы, в том числе на рукавах и манжетах. «Боже, сколько же тут застежек!» Потом приколол над сердцем королевскую фибулу. Келл оглядел себя в зеркало и замер. Даже со светлой кожей и рыжими волосами. Даже с черным глазом, блестевшим, как полированный камень, он выглядел по-королевски. Келл долго любовался своим отражением, как зачарованный. Он выглядел, как принц. Рай стоял перед зеркалом, застегивая блестящие пуговицы на тунике. С закрытыми окнами клубились, будто пар холодной ночью, звуки праздника. Стук колес подъезжающих карет, смех, шаги и музыка. Он опаздывал и знал это, но никак не мог взять себя в руки, побороть страх. Темнело. Ночная мгла наваливалась на дворец и на него, сжимая грудь, невыносимой тяжестью. Он налил себе бокал, уже третий, поглядел в зеркало и вымученно улыбнулся. Куда подевался принц, любитель праздников, который не знал ничего лучше, чем дарить радость и быть в центре внимания? «Умер», — сухо подумал Рай, не успев вовремя остановиться, и не в первый раз порадовался, что Келл не может читать его мысли с той же легкостью, с какой ощущает его боль. К счастью, остальные до сих пор видят в нем прежнего Рая, а не того, кем он стал сейчас, и непонятно, то ли он хорошо притворяется, то ли они смотрят невнимательно. Что тут скажешь? Келл подарил ему жизнь, отдав свою, и не виноват, что брату эта новая жизнь нравится меньше, чем прежняя. А прежнюю Рай потерял по собственной глупости. Он залпом выпил бокал, надеясь поднять себе настроение, но мир стал еще более тусклым. Он коснулся блестящих пуговиц, в сотый раз поправил корону, вздрогнул от холодного сквозняка. «Золота на тебе маловато», — послышался голос от балконной двери. Рай окаменел. «Куда смотрит стража?» — медленно произнес он. «Почему впускают пиратов?» Нежданный гость сделал шаг другой, и бесчисленное серебро на нем зазвенело, как колокольчики. «Теперь нас называют каперами!» Рай обернулся и увидел Алукарда Эмери. «Что касается золота, — спокойно сказал принц, — его ровно столько, сколько нужно. Чем больше на себя надеваешь, тем больше желающих тебя обчистить». «Вот же дилемма!» — покачал головой Алукард и приблизился еще на шаг. Рай присмотрелся к нему. Его темно-синий наряд с серебристым плащом, очевидно, никогда не бывал в море. Густые темные волосы аккуратно уложены и усеяны драгоценными камнями. Над правым глазом сверкает сапфир. Эти глаза словно ночные лилии в лунном свете. Раньше он благоухал этими лилиями, а теперь пахнет морским ветром и пряностями. И еще чем-то неведомым из далеких земель, где Рай никогда не бывал. «Что привело разбойника в мои покои?» — спросил Рай. «Уши разбойника», — Алукард попробовал слово на вкус. «Но лучше быть разбойником, чем скучающим придворным». Рай почувствовал, как глаза Лукарда медленно, жадно ощупывают его, и зарделся. Лицо вспыхнуло, волна жара покатилась вниз, под воротник, вдоль груди, под рубашку и пояс. Это было непривычно. Рай не владел магией, но в личных делах привык повелевать. Обычно все происходило по его прихоти и ради его удовольствия. Но сейчас власть ускользала. Единственным человеком в Варнсе, способным смутить принца, превратить его из гордого владыки в нервного юнца, был Алукард Эмери. Изгнанник, разбойник, пират. И при этом королевский родственник. Не претендент на престол, но все же. Алукард Эмери мог бы иметь герб и теплое местечко при дворе, но предпочел сбежать. Приехал на турнир, Рай решил завести светскую беседу. Алукард скривил губы, насмехаясь над этой жалкой попыткой. Помимо всего прочего. Рай неуверенно смолк, не зная, что сказать дальше. С кем угодно другим он завел бы непринужденную болтовню, но рядом с Алукардом ему не хватало воздуха. Он отвернулся, теребя манжету. Через мгновение звякнуло серебро, Алукард властно обнял его за плечи, приник губами к шее и сразу за ухом. Рай вздрогнул всем телом. «Ты слишком фамильярен со своим принцем», — предостерег он. «Признаешь, значит?» Губы Алукарда переместились. Теперь он целовал шею принца. «Что ты мой?» Он укусил Рая за мочку, и тот ахнул, выгнув спину. Алукард всегда знал, что сказать и что сделать, чтобы мир под ногами покачнулся. Рай повернулся, собираясь ответить. «Как-то остановить Алукарда», но тот накрыл губами его губы. Пальцы запутались в волосах, вцепились в одежду, их неумолимо влекло друг к другу силой трехлетней разлуки. «Ты скучал по мне», — сказал Алукард. Это был не вопрос, а признание, потому что все в нем, изгиб спины, стук сердца, дрожь в голосе говорила о том, что тяга была взаимной. «Я принц», — ответил Рай, силясь совладать с собой. «Я умею найти себе развлечение». Над бровью сверкнул сапфир. «А я прекрасно умею развлекать». С этими словами Алукард прижался к Раю, и тот невольно подался навстречу, но в последний миг пират запустил руку ему в волосы, потянул назад, обнажая шею, и прижался к ней губами, чуть ниже подбородка. Рай стиснул зубы, подавляя стон, но молчание предало его. Он ощутил на коже улыбку Алукарда. Пальцы гостя потянулись к тунике, ловко расстегивая пуговицы, поцелуи спустились ниже, но Рай почувствовал, что при виде шрама над сердцем Алукард неуверенно замер. «Тебя ранили?» — шепнул он в ключицу. «Хочешь, помогу?» Рай притянул лицо Алукарда обратно к своему, пытаясь отвлечь внимание от шрама и от вопросов, которые он мог вызвать. Он укусил Алукарда за губу, услышал тихий вскрик и поздравил себя с маленькой победой. Но в этот миг зазвонили колокола. Ночь знамен. Он опоздал, оба опоздали. Алукард тихо, грустно рассмеялся. Рай зажмурился и сглотнул. Санкт. Выругался он, ненавидя мир, поджидавший за дверью, и свое место в нем. Алукард отстранился, и на миг Раю отчаянно захотелось вернуть его, удержать. Он боялся, что если разжать пальцы, Алукард снова исчезнет не только из комнаты, а из Лондона. Из его жизни уйдет в ночное море, как 3 года назад. Алукард, должно быть, заметил в его глазах панику. Он вернулся, притянул к себе Рая и в последний раз приник к нему мягким, долгим поцелуем. «Спокойнее», — сказал он, медленно отстраняясь. «Я не призрак». Улыбнулся, расправил плащ, шагнул к дверям. «Корону поправь». «Мой принц», — бросил он напоследок, — «покосилась». Второе. Спускаясь по лестнице, Келл встретил на полпути невысокого, очень усталого Остра с короткой бородкой. С тех пор, как начались приготовления к турниру, Парла ходил за принцем по пятам. «Мастер Келл», — пропыхтел он, — «принц не с вами?» Я думал, он уже внизу. Парла покачал головой. «Не случилось ли чего-нибудь?» «Вряд ли», — уверенно ответил Келл. «Ему пора быть на месте. Король теряет терпение. Почти все гости уже собрались, а принца еще нет». Парла чуть не рвал на себе волосы. «Может, он так и задумал. Если вы беспокоитесь, загляните к нему и поторопите». Остро побледнел еще сильнее, как будто Келл предложил ему немыслимую низость. «Ну ладно», — буркнул Келл. «Я сам схожу». И побрел вверх. У дверей Рая стояли на страже Тольнерс и Вис. Когда Келл был в нескольких шагах, дверь распахнулась, и изнутри кто-то вышел. Уж точно не Рай. Стражники изумленно распахнули глаза. Видимо, странный гость вошел не этим путем. Келл резко остановился. Хотя прошло несколько лет, на его взгляд слишком мало, он сразу узнал этого человека. «Алукард Эмери», — холодно произнес он, и это прозвучало как проклятие. Лицо гостя медленно расплылось в улыбке, и у Келла зачесались руки стереть ее. «Мастер Келл», — бодро воскликнул Алукард, — «какая приятная неожиданность встретить вас здесь». В ее голосе от природы слышалось скрытое веселье, и Келл никогда не понимал, смеется он над ним или нет. «Не вижу в этом ничего неожиданного», — сухо заявил Келл, — «потому что я тут живу. А вот ваше появление здесь и впрямь неожиданно. Мне казалось, что в нашу последнюю встречу я выразился совершенно ясно». «Совершенно», — эхом повторил Алукард. «Тогда что вы делали у моего брата?» Алукард приподнял бровь с сапфиром. «Нужен подробный отчет или хватит краткого изложения?» Келл впился ногтями в ладони и почувствовал кровь. В памяти оживали заклинания, десятки разных способов согнать с лица Эмери наглую усмешку. «Зачем вы явились?» — прорычал он. «Я думал, вы слышали». Алукард сунул руки в карманы. «Я участвую в Эссентаж и в этом качестве приглашен сегодня во дворец на Ночь Знамен». «Праздник состоится внизу, а не в покоях принцев. Заблудились?» Не дожидаясь ответа Алукарда, он рявкнул: «Туальнерс!» Стражник вышел вперед. «Проводите мастера Эмери в розовый зал и проследите, чтобы он не сбился с пути». Туальнерс шагнул к Алукарду и вдруг отлетел к стене, а Алукард даже не вынул рук из карманов. Все так же, улыбаясь, он сказал: «Я и сам найду дорогу». Он направился к лестнице, но Келл схватил его за локоть. «Помнишь, что я сказал, когда вышвырнул тебя из города?» «Смутно. Угрозы сыпались, как из ведра. Я сказал, что если ты еще хоть раз причинишь боль моему брату», — прорычал Келл сквозь зубы, — «я тебя своими руками задушу и сдержу слово». «Все еще любишь рычать, да, Келл? Как верный пес. Может, когда-нибудь и кусаться научишься?» Алукард высвободился и зашагал прочь. За его плечами развивался серебристо-синий плащ. Келл смотрел ему вслед. Как только Алукард скрылся из виду, он ударил кулаком в стену с такой силой, что резная панель треснула. Он чертыхнулся от боли, и из комнаты брата эхом донеслось такое же ругательство. Но на этот раз Келла совесть не мучила. Там, где ногти впились в кожу, выступила кровь. Келл прижал ладонь к разбитой стене. «Ассора», — проговорил он. «Воссоединись». Трещина в дереве стала исчезать, щепки срастались воедино. Он долго не убирал ладонь, дожидаясь, когда растает комок в груди. «Мастер Келл», — начал Вис. «Что?» — он резко обернулся к стражнику, воздух в зале заклубился, половицы задрожали. «Если еще раз увидите этого человека возле комнаты Рая, арестуйте!» Келл вздохнул, успокаиваясь, и потянулся к двери, но она распахнулась, и на пороге, поправляя золотой обруч на голове, появился Рай. Увидев стражников и Келла, он скинул голову. «Что такое?» — сказал он. «Не так уж сильно, я опаздываю», и не успел никто произнести ни слова, зашагал по коридору. «Келл, не стой столбом», — бросил он через плечо. «Нам еще гостей принимать». «Что-то ты не в настроении», — заметил Рай, входя в роскошно убранный розовый зал. Келл ничего не сказал, пытаясь остаться тем, кого он недавно увидел в зеркале. Он окинул взглядом зал и мгновенно выхватил из толпы Алукарда Эмери. Тот стоял, весело болтая с группой волшебников. «Келл, право слово, поддел Рай, твой взгляд испепеляет». «И не только взгляд», — ответил Келл, разминая пальцы. Рай улыбнулся и кивнул кучке гостей. «Ты же знал, что он придет», — процедил он сквозь зубы. «Но не думал, что ты окажешь ему такой теплый прием», — огрызнулся Келл. «Хватило же глупости, я его не приглашал. После всего, что случилось, хватит!» — прошипел принц так громко, что соседи обернулись. Келл охотно увильнул бы от нежданного внимания, но принц распростер руки. «Отец!» — крикнул он через весь зал. «Мое почтение!» Король Максим в ответ приподнял бокал, принц легко вспрыгнул на цветочный вазон, и публика затихла. «Аван!» — воскликнул принц на весь зал. «Глатах! Сазерс!» — поприветствовал он гостей из Веска и Фара. «Я, принц Рай Мариш», — продолжил он по-арнезийски, — «мой отец и мать, король Максим и королева Эмира, славные правители Арнса, доверили мне право провести этот турнир. «И это поистине высокая честь!» Он поднял руку, и вошла вереница королевских слуг с подносами, полными хрустальных бокалов, с напитками засахаренных фруктов, копченого мяса, других деликатесов. «Завтра вас представят публике как участников состязаний. А сегодня вы мои почетные гости и друзья. Наслаждайтесь, пируйте, празднуйте, славьте свои гербы. А утром начнутся игры». Райт поклонился и под аплодисменты гостей спрыгнул со своей неожиданной трибуны. Толпа пришла в движение, одни потянулись к банкетным столам, другие к знаменам. «Впечатляет», — заметил Келл. «Пойдем», — сказал Райт, стараясь не встречаться с ним глазами. «Одному из нас надо выпить». Лайла вступила на дворцовую лестницу, зажав под мышкой маску демона, и вдруг услышала приказ «Стойте». Дорогу преградили двое стражников в блестящих доспехах. Рука сама собой потянулась к ножу, сердце забилось чаще, призывая драться или бежать, но Лайла усилием воли осталась на месте. Стражники не обнажили оружие. «Я пришел на ночь знамен», — сказала она, протягивая приглашение Эльсера. «Мне было велено явиться к королевскому двору». «Вам нужно в розовый зал», — пояснил стражник, как будто Лайла знала, где это. Второй указал на другое крыльцо, поменьше. Раньше Лайла не замечала других входов во дворец, но сейчас, проследив взгляд стражника, увидела две скромные лестницы по бокам от парадного подъезда и заметила, что по ним оживленно снуют люди. Двери розового зала были широко распахнуты, а главный вход во дворец надежно заперт. «Солоси», — сказала она, — «я, должно быть, слишком разволновался». Стражники улыбнулись. «Я вас провожу», — сказал один, как будто она могла снова ошибиться. Он провел ее по правой лестнице и передал с рук на руки слуге, который ввел ее в розовый зал. Зал производил сильное впечатление. Не столько бальный, сколько тронный, изысканный, но без лишней пышности. «Да чего же я изменилась?» — подумала про себя Лайла. «Массивные вазы со свежими цветами и красно-золотые гобелены уже кажутся скромными». Недалеко от дверей стоял знакомый капитан в сине-серебряном костюме. Он увидел Лайлу, его лицо несколько раз сменило выражение, пока не остановилось на холодно-одобрительном. «Мастер Эльсер, мастер Эмери», — Лайла неуклюже поклонилась. Лукард покачал головой. «Даже не знаю, восхищаться тобой или злиться. Одно другому не мешает», — он кивком указал на маску Саруса. «Ты что, хочешь, чтобы тебя раскусили?» Лайла пожала плечами. «В ночи скрывается много теней». Она заметила маску, которую держал он. Она была из темно-синей чешуи, серебряной каймой и закрывала лицо от волос до скул. Когда он ее наденет, знаменитая улыбка змея-искусителя останется на виду, как и копна буйных кудрей. Маска Лукарда была декоративной, не давала ни анонимности, ни защиты. «Кем ты будешь?» — спросила она по-арнезийски. «Рыбой?» «Еще чего?» — притворно обиделся Лукард. «Неужели не ясно?» «Драконом?» «Может, разумнее все же стать рыбой?» — подразнила Лайла. «Ты живешь в море, ты очень скользкий тип, и...» «Я дракон», — перебил он. «Тебе просто не хватает воображения». Лайла улыбнулась. Ее радовало, что разговор становится похож на привычную болтовню. «Мне казалось, герб дома Эмери — перо. Разве ты не хочешь стать птицей?» Лукард провел пальцами по маске. «В моей семье и так достаточно птиц», — ответил он с плохо скрываемой злостью. «Отец — гриф, мать — сорока, старший брат — ворона, сестренка — воробей, а я птицей никогда не был». Лайла прикусила язык, чтобы не обозвать его павлином. «Время неподходящее. Символ нашего дома означает полет», — продолжал он. «А летать умеют не только птицы». Он приподнял маску дракона. «Кроме того, я выступаю не за дом Эмери, а за самого себя. Если бы ты увидела мой костюм целиком, то не...» «У тебя будут крылья или хвост?» «Нет, они будут путаться под ногами, но чешуи будет больше. Значит, все-таки рыба». «Пойди прочь», — рявкнул он, но в его голосе звенел смех, и оба, не выдержав, расхохотались, но потом вспомнили, где находятся и кто они такие. Рядом с капитаном вынырнул Джиннер. «Эмери!» — воскликнул он. На кончиках пальцев у него висела маска, серебряная корона, похожая на сахарную вату или на воздушный вихрь. Сегодня его ноги твердо стояли на полу, но Лайла чувствовала, как от него исходит энергия, от этого очертания его фигуры выглядят размытыми, как у калибри. Ну, как сражаться с калибри? Как вообще с ними, со всеми сражаться? «А это кто?» — спросил Джиннер, глядя на Лайлу. «Ты что, не узнаешь мастера Эльсера?» — усмехнулся Алукард. Серебристые глаза прищурились. Лайла с вызовом приподняла бровь. На плечо ей легла рука Алукарда, то ли в знак солидарности, то ли чтобы помешать достать оружие. «Мастер Эльсер?» — медленно проговорил Джиннер. «Сегодня вы не похожи на себя», — он стрельнул глазами в Алукарда. «Видимо, в таверне было мало света, а раньше я вас не видел». «Ошибка простительна», — проговорил Лайла. «Я не люблю быть на виду». «Надеюсь», — бодро заявил Алукард, — «на арене вы сумеете преодолеть эту слабость?» «Я сумею», — твердо стоит на ногах, — парировала Лайла. «Не сомневаюсь». Наступила короткая пауза, заметная даже сквозь гул толпы. «Прошу прощения», — нарушил молчание Алукард. «Я собирался помучить Броста и еще встретиться с этим новичком, Камеру». «Рад был видеть вас снова», — сказал Джиннер и удалился вслед за Алукардом. Лайла посмотрела им вслед и стала пробираться сквозь толпу, старательно сохраняя отрешенный вид, как будто вращаться среди лучших магов трех империй было для нее самым обычным делом. Она взяла с одного из подносов хрустальный бокал, прикинула его вес в руке и только потом вспомнила, что пришла сюда не воровать. Поймала взгляд Алукарда и, подмигнув, отсалютовала. Она бродила по залу, пила сладкое вино и, чтобы чем-то занять голову и сохранить спокойствие, стала считать гостей. 36 магов, включая ее саму. По 12 из каждой империи, и у всех на голове, подмышкой или через плечо маски. Примерно 20 слуг. Сколько именно, трудно сказать, все одеты одинаково и все время перемещаются. 12 стражников, 15 остро, судя по высокомерному выражению лиц, 6 вестра, судя по королевским фибулам, 2 светловолосых вискийца в коронах вместо масок, каждый в сопровождении 6 слуг, и высокий фаранец с непроницаемым лицом, с ним 8 человек. Эрнезийский король и королева в роскошных красно-золотых мантиях. Принц Рай вверху на галерее, и рядом с ним Кел. У Лайлы перехватило дыхание. Впервые Кел зачесал рыжие волосы назад, открыв взглядом холодную глубизну левого глаза и блестящую черноту правого. И привычного плаща на нем не было. Он был одет в элегантный черный костюм с золотой фибулой у самого сердца. Когда-то Кел говорил, что чувствует себя скорее игрушкой, чем принцем. Но сейчас, стоя рядом с Раем, с бокалом в руке и оглядывая толпу, он, несомненно, был на своем месте. Принц что-то сказал, и лицо Кела озарилось неслышным смехом. Куда только подевался окровавленный юнец, упавший на пол ее комнаты, и измученный маг с почерневшими венами, и грустный одинокий принц, который стоял в порту и печально смотрел ей вслед. И этого последнего она увидела словно наяву. Вот она, та самая складка возле губ, морщинка в уголке глаза. Лайла неудержимо потянула к нему, и лишь через несколько ступенек она взяла себя в руки. Сегодня она не Делайла Барт, а Стейсон Эльсер. До сих пор иллюзия держалась довольно крепко, но было ясно, что рядом с Келлом она рассыпется, и тем не менее в глубине души ей хотелось поймать его взгляд, насладиться минутным удивлением, видеть, как он постепенно узнает ее, и хотелось бы радуется. Нет, вряд ли он обрадуется, увидев ее здесь, среди толпы будущих соперников. И, честно говоря, Лайле нравилось следить за ним, оставаясь незамеченной. Она чувствовала себя хищницей, а среди волшебников это значит немало. «Полагаю, вряд ли мы раньше встречались», — послышался за спиной голос, говоривший по-английски с акцентом. Она обернулась и увидела юношу, высокого и стройного, с рыжеватыми волосами и темными ресницами, вокруг серых глаз. Под мышкой у него была серебристо-белая маска, он переложил ее на другую сторону и протянул руку в перчатке. «Камероу», — дружелюбно представился он, — «Камероу Лосте». «Вот он, значит, какой неуловимый маг, которого безуспешно искали Алукард и Джиннер. Из-за чего такая суматоха?» «Стейсон Эльсер», — ответила она. «Очень приятно, мастер Эльсер», — сказал он с уверенной улыбкой. «Возможно, мы встретимся на арене». Она приподняла бровь и шагнула в сторону. «Может быть». «Третье. Я взял на себя смелость придумать тебе знамя», — сказал Рай, облокотившийся о мраморный перила галереи. «Надеюсь, ты не возражаешь». Келл поморщился. «Думаешь, я хочу знать, что на нем нарисовано?» Рай вытащил из кармана красное полотнище и протянул брату. Развернув его, Келл увидел черную и белую розы. Два цветка, повторявших друг друга, как в зеркале, были окружены извивающимся стеблем с шипами. «Как тонко!» — произнес Келл без всякого выражения. «Мог бы хоть притвориться благодарным. А ты не мог бы выбрать что-нибудь более, не знаю, внушительное? Змею, крупного зверя, хищную птицу?» «Отпечаток кровавой ладони?» — парировал Рай. «Или мерцающий черный глаз?» Келл насупился. «Верно», — продолжил Рай. «Надо было нарисовать хмурое лицо, но тогда все узнали бы тебя. Я решил, что это подойдет лучше». Келл что-то проворчал, скомкал знамя и сунул его в карман. «Не за что», — отозвался Рай. Келл окинул взглядом розовый зал. «Как ты думаешь, заметит кто-нибудь, что меня... что камеру Лоста нет на празднике?» Рай пригубил вино. «Не сомневаюсь». «Ну, на всякий случай». Он указал бокалом на худощавую фигуру, идущую сквозь толпу. Келл чуть не поперхнулся вином. Незнакомец был высокий и стройный, с короткими рыжими волосами, в элегантных черных брюках и серебристой тунике с высоким воротником. Но Келл сразу же обратил внимание на маску у него в руках. Выкованная из цельного куска серебристо-белого металла, отполированная до блеска. «Его маска, точнее, Камероу, это еще кто?» «Это, дорогой братец, Камероу Лосте. На сегодняшний вечер. Черт возьми, Рай, чем больше народу узнает о твоем плане, тем скорее он провалится». Принц лишь отмахнулся. «Я щедро заплатил нашему актеру за сегодняшнюю роль. Объяснил ему, что настоящий Камероу не любит появляться на публике. Это единственное мероприятие, на котором все 36 участников, в том числе Камероу, обязаны открыть свои лица. Кроме того, Кастерс очень осмотрителен». «Ты его знаешь? Наши пути пересекались», — уклончиво ответил Рай. «Стоп», — сказал Келл, — «не надо. Я не желаю слышать о твоих встречах с человеком, который выдает себя за меня». «Не говори гадости, я не встречался с ним с тех пор, как он согласился сыграть эту роль. Считай это моим знаком уважения к тебе». «Очень лестно». Рай встретился глазами с актером, и через несколько минут фальшивый Камероу Лосте, строго говоря, они оба фальшивы, но это копия копии, — подумал Келл, — поднялся на галерею. «Приветствую вас, принц Рай», — сказал он и отвесил поклон, чуть более церемонно, чем поклонился бы Келл. «И вас, мастер Келл», — почтительно добавил он. «Добрый день, мастер Лосте», — бодро отозвался Рай. Глаза актера, оба серые, устремились на Келла. Вблизи стало ясно, что он такого же роста и сложения. Рай выбирал тщательно. «Желаю удачи в дни состязаний», — сказал Келл. Улыбка актера стала еще проникновеннее. «Сражаться за Арнс — большая честь». И он спустился обратно в зал. «Он не переигрывает?» — спросил Келл, глядя ему вслед. «Не ворчи», — ответил Рай. «Важно, что теперь у Камероу есть лицо. И главное, это лицо не твое». «Но у него нет плаща». «Нет, к несчастью для нас, ты не можешь вытащить из своего плаща еще один. Я догадался, что ты не захочешь расставаться с ним». «Верно». Келл собрался уйти и вдруг заметил внизу тонкую фигурку в черной маске демона. Маска была почти такая же, какую носила Лайла на маскараде у Рая в ночь, когда Астрид захватила Келла в плен и вселилась в тело Рая. В ту ночь Лайла появилась на балконе как призрак в черном костюме и рогатой маске. В этой же маске она вместе с Келлом несла бездыханное тело Рая, ждала в святилище, пока Келл пытался вернуть брата к жизни. В этой маске она стояла в каменном лесу под ножей Белого замка, держала ее в окровавленных пальцах, когда все закончилось. «Кто это?» — спросил он. Рай проследил его взгляд. «Человек, который разделяет твою страсть к одноцветной одежде, а помимо этого...» Рай достал из кармана список и пробежал глазами. «Это не Брост, он здоровенный. Так Джинера я видел. Наверное, Стейсон?» Келл прищурился, но сходство уже поблекло. Волосы слишком короткие, слишком темные. Маска не такая, лицо более жесткое, без улыбки. Келл покачал головой. Это безумие, но на миг мне показалось... Боже мой, Кел, она тебе повсюду мерещится. Знаешь, как это называется? Галлюцинации. Влюбленность. Я не влюбился, фыркнул Кел. Просто хотел ее увидеть. Наши пути пересеклись всего однажды, много месяцев назад. Так бывает. О, да, ваши отношения с мисс Барт ничем не примечательны. Замолчи. Ходить из мира в мир, убивать королей, спасать города — приметы самого обычного романа. «Не было у нас никакого романа», — огрызнулся Кел. «На всякий случай напоминаю, она ушла». Он не вкладывал в это слово никакой обиды. Она ушла не от него, а просто ушла. И все. И он при всем желании не мог последовать за ней. А теперь она вернулась. Рэй выпрямился. «Когда все закончится, нам с тобой надо отправиться в путешествие». «Хватит об этом», — вздохнул Кел. И вдруг он заметил в зале белые одежды мастера Тирана. Весь вечер, да что там, всю неделю, весь месяц Эвенессен избегал его. «Подержи», — он сунул принцу свой бокал, и не успел Рай и рта раскрыть, как Кел исчез. Лайла выскользнула из зала, не дожидаясь, когда толпа начнет редеть. В одной руке у нее была маска демона, в другой — выбранное для турнира знамя. Два серебряных ножа крест-накрест на черном фоне. И вдруг в вестибюле она услышала за спиной шаги. Не гулкий топот сапог по мрамору, а мягкая поступь поношенных туфель. «Делайла Барт», — окликнул знакомый тихий голос. Она замерла и обернулась. Перед ней стоял верховный жрец лондонского святилища с двумя серебряными бокалами в руках. Седой, как лунь, в белых одеждах с внимательными голубыми глазами. «Мастер Тиран», — улыбнулась она, хотя сердце тревожно заколотилось. «Разве Эвенессену можно пить?» «А почему бы и нет?» — отозвался он. «И в магии, и в алкоголе главное — умеренность». Он заглянул в бокалы. «Кроме того, это вода». Лайла шагнула назад, украдкой спрятав маску за спину. «Что делать? Обычно в трудной ситуации выбор небогат — бежать или драться. Ясно, что с мастером Тираном ни то, ни другое не годится». В глубине души она радовалась, что ее разоблачили. И при всем желании не могла себе представить, что бросится с ножом на наставника Келла. «Ну и вырядилась же ты», — заметил Эвенессен. «Если ты хотела встретиться с принцем Раем и мастером Келлом, могла бы просто подойти. К чему этот маскарад?» И, взглянув ей в лицо, добавил, «Ведь не за тем же, чтобы проникнуть во дворец. Я пришла как участник состязаний». «Нет», — коротко ответил он. «С чего вы взяли?» — ощетинилась Лайла. «Потому что я сам их отбирал». «Наверное, одного пропустили?» — пожала плечами Лайла. Он окинул ее долгим взглядом. «Прочитал мысли? Способен он на такое?» «Вот в чем главная трудность, когда неожиданно оказываешься в мире магии. Тебе кажется, что ничего невозможного нет». Лайла не была ни скептиком, ни легковером. Она прислушивалась к своему сердцу и к миру вокруг. Но мир становился все необычнее. «Мисс Барт, в какую же неприятность ты ввязалась на этот раз?» И, не давая ответить, жрец продолжил. «Я задал не тот вопрос. Судя по твоему виду, следовало спросить, где мастер Эльсер?» «Жив и здоров», — ответила Лайла. «Жив? По крайней мере, был. Когда я его в последний раз видела?» Жрец коротко вздохнул. «С ним все хорошо, мастер Тиран, но он не сможет участвовать. Вот я и заняла его место». Еще один короткий вздох, неодобрительный. «Вы же сами вдохновили меня», — заявила Лайла. «Я посоветовал тебе беречь и развивать свою силу, а не обманом пробираться на международный турнир. Вы же сами сказали, что во мне есть магия. Теперь думаете, что мне не хватит сил?» «Я не знаю, что в тебе есть, Лайла. Ты и сама этого не знаешь. И хотя я рад, что твое пребывание в нашем мире оказалось столь плодотворным, все же тебе нужно долго тренироваться и соблюдать дисциплину. Поверьте в меня хоть немного, мастер Тиран. Говорят, если очень захотеть, можно достичь чего угодно». «Это говорят глупцы. А ты слишком пренебрежительно относишься к жизни. И к своей, и к чужой. Мне это уже говорили». Она отступила еще на шаг и очутилась в дверях. «Хотите меня остановить?» Голубые глаза сверкнули. «А получится? Попробуйте. Арестуйте меня. Разоблачите. Устроим из этого спектакль. Ну, вам это надо?» Настоящий Стейсон Эльсер на полпути в Деланар и не успеет вернуться вовремя. И к тому же этот турнир важен для вас, правда?» Она провела пальцем по дверному косяку. «С дипломатической точки зрения прибыли гости из Веска и Фара. Что будет, если они узнают, откуда я на самом деле? Что скажут о двери между мирами, обо мне? Дело быстро запутывается, верно, мастер Тирен?» «И больше того, мне кажется, вам самому любопытно посмотреть, на что способна девчонка из Серого Лондона». Тирен взглядом пригвоздил ее к месту. «Тебе говорили, что такую хитрую голову нелегко удержать на плечах?» «Хитрую, буйную, безрассудную, слышала много раз. Удивительно, что до сих пор жива». «Это верно». Лайла опустила руку, которая гладила дверной косяк. «Только Келлу не говорите. Уж поверь, дитя мое, ни в коем случае. Когда тебя поймают, я сделаю вид, что ничего об этом не знаю». И вполголоса добавил скорее для себя: «Этот турнир станет для меня последним». И прочистил горло. «Он знает, что ты здесь?» «Нет еще». Лайла прикусила губу. «Собираешься сказать?» Лайла окинула взглядом розовый зал. «Конечно, собирается. Так что же ей мешает? Неуверенность? Пока она знает, а он нет, она контролирует ситуацию. Но едва узнает он, все переменится. И вообще, если Келлу станет известно, что она хочет состязаться, то не видать ей арены. И вообще ничего не видать, кроме тюрьмы. Даже если все обойдется, она так и не узнает, чем дело кончилось». Она вышла на крыльцо. Тирен вслед за ней. «Как они?» — спросила Лайла, глядя на город. «Принцы? Да вроде неплохо». И все-таки... В голосе Тирена зазвучала искренняя тревога. «Что с ними?» — поторопила она. «После черной ночи многое изменилось. Принц Рай не такой, каким был. Реже выходит на улицу, а если выходит, притягивает сплошные неприятности». «А Келл?» Тирен помолчал. «Многие считают, что он в ответе за тень, накрывшую наш город». «Это несправедливо», — возмутилась Лайла. «Мы спасли город!» Тирен пожал плечами, словно говорил: «Такова уж природа страха и сомнений. Они легко разгораются». Келл и Рай на балконе казались вполне довольными жизнью, но что она видела? Только их костюмы, нарядные маски, а под масками была темнота. «Иди», — велел Авенессен, — «завтра будет что-то да будет». «Станете болеть за меня?» — спросила она с наигранной легкостью. «Помолюсь, чтобы ты не погибла». Лайла хмыкнула и пошла вниз по лестнице. На полпути ее остановил голос. «Погоди». Это был не Тирен. Молодой голос, которого она не слыхала уже 4 месяца, низкий, чуть напряженный, как будто человек задыхался или сдерживал себя. «Келл». Она замедлила шаг, склонила голову, пальцы до боли стиснули шлем. Едва не обернулась, но тут голос послышался опять, прозвучало имя. «Тирен», — сказал Келл. «Погодите, пожалуйста». Лайла стояла спиной к верховному жрецу и черноглазому принцу. У нее едва хватило сил сделать еще шаг. И она пошла, не оглядываясь. «В чем дело, мастер Келл?» — спросил Тирен. У юноши слова застряли в горле, наконец ему удалось произнести. «Вы меня избегаете?» Глаза старика блеснули, но он не стал отрицать сказанного. «У меня много талантов, Келл», — сказал он. «Но хочешь — верь, хочешь — нет, обманывать я не умею. Потому, наверное, никогда не выигрываю в Санкт». Келл приподнял бровь, он не мог представить себя Ванессона за игрой. «Я хотел поблагодарить вас за то, что послушали Рая и разрешили мне». «Ничего я тебе не разрешал», — перебил его Тирен. Келл вздрогнул. «Просто не стал останавливать, потому что прекрасно знаю вас обоих. Если уж вам что-нибудь втемяшится в голову, это сделайте. И гори все огнем». «Вы считаете, я веду себя по-свински?» «Нет, мастер Келл». Жрец потер глаза. «Вы ведете себя по-человечески». В устах Авенессена, который должен был бы считать Келла благословенным, в этих словах слышался легкий упрек. «Иногда мне кажется, что я сошел с ума». Тирен вздохнул. «Иногда мне кажется, что все вокруг сошли с ума. Принц Рай, потому что придумал всю эту затею, да еще и так хорошо все спланировал. Его голос стал чуть тише. «А король и королева? Потому что обвиняют одного сына больше, чем другого». Келл с трудом сглотнул. «Неужели они никогда не простят меня? А что бы ты предпочел? Их прощение или жизнь рая?» «Не хочу выбирать», — резко ответил он. Тирен обвел взглядом лестницу. «Айл, мерцающие огни города. Мир устроен несправедливо и неправильно, но умеет вернуть себе равновесие. Этому учит нас магия. Но я хочу, чтобы ты кое-что мне пообещал». «Что?» Взгляд голубых глаз снова устремился на него. «Что будешь осторожен?» «Постараюсь. Я не хочу причинять боль брату, но я прошу тебя заботиться не о жизни рая, глупый ты мальчишка, а о твоей собственной». Мастер Тирен коснулся лица Келла, и от этого прикосновения по телу разлилось знакомое теплое спокойствие. И тут появился рай. Веселый и пьяный. «А, вот и вы!» — он обнял Келла за плечи и шепнул. «Прячься!» Принцесса Кора вышла на охоту. Келл вошел вслед за братом, бросил прощальный взгляд на Тирена. Тот стоял спиной к дворцу, устремив глаза в ночную тьму. «Четвертое. Что мы тут делаем? Прячемся. Могли бы спрятаться во дворце. Да чего ж ты скучный? Эта штука не утонет?» Рай встряхнул бутылку. «Глупости». «Вовсе нет, я серьезно», — возразил Келл. «Мне говорили, вроде не должна», — рай отсалютовал бутылкой Арене. «Не должна или все-таки не может?» — уточнил Келл, шагая по стадиону, как по стеклянному. «Ну и зануда ты!» «Ой!» Рай споткнулся обо что-то, и ногу Келла пронзила боль. «Вот!» В ладонях мага вспыхнула пригоршня огня. «Не надо!» Рай подскочил к нему, стиснул его ладони и заставил погасить пламя. «Мы здесь тайком, а значит, должно быть темно. Тогда смотри под ноги». Рай уселся на каменный пол, видимо, решил, что дальше идти незачем. В лунном свете Келл видел глаза брата, золотой венец на волосах. Рай откупорил бутылку пряного вина. Келл присел на землю рядом с принцем, опершись обо что-то. Платформу, стену, лестницу. Он запрокинул голову и оглядел стадион, хотя бы ту небольшую часть, которая была видна. На трибунах скоро появятся зрители. Он выйдет на арену и... «Неужели все получится?» «Ты уверен?» — спросил Келл. «Отступать поздно», — отозвался Рай. «Я не шучу, время еще есть». Принц отхлебнул вина и поставил бутылку на пол, явно размышляя над ответом. «Помнишь, что я тебе говорил?» — тихо сказал он. «После той ночи, когда ты спросил, почему я взял у Холланда эту подвеску». Келл кивнул, ты хотел силы. «И до сих пор хочу», — прошептал Рай, — «каждый день. Просыпаюсь с желанием стать сильнее. Это желание сжигает меня, как огонь, и еще бывают минуты ужасные, ледяные, когда я вспоминаю, что натворил». Он невольно прижал руку к сердцу. «С собой, с тобой, с королевством. Это очень больно». Его голос задрожал, даже хуже, чем умирать. «Бывают дни, когда мне кажется, что я этого не заслуживаю». Он коснулся рукой печати. «А заслуживаю только...» Он умолк, но Келл физически ощутил боль брата. «Наверное, я пытаюсь объяснить», — закончил Рай, — «что мне самому это нужно». Он, наконец, поднял глаза на Келла. «Понятно?» «Да». Келл взял бутылку. «Только постарайся, чтобы мы оба не погибли». Келл застонал, и Рай усмехнулся. «За хитрые планы», — провозгласил Келл, поднимая тост. «И за дерзких принцев». «За волшебников в масках», — Рай поднес вино к губам. «За безумные идеи». «За эссентаж». «Вот будет удивительно», — прошептал Рай, когда бутылка опустела. «Если нам это сойдет с рук». «Кто знает», — сказал Келл. «Может, и сойдет». Рай валился к себе, отмахнулся от Тольнерса с его вопросами и захлопнул дверь перед носом стражника. В темноте он три нетвердых шага спустя ударился лодыжкой о низкий столик и сочно выругался. Комната плыла перед глазами. Тени разгоняло лишь бледное пламя в камине да свечи по углам, причем из них горела только половина. Рай попятился, прижался к стене и стал ждать, пока комната остановится. Праздник наконец-то подошел к концу. Королевские особы удалились в свои покои, знать разошлась по домам. Завтра. начнется турнир. Рай понимал, почему колеблется Кел. Не потому, что их поймают и у них будут неприятности, нет. Он боялся причинить боль брату. Кел все время жил так, будто Рай стеклянный, и обоих это сводило с ума. Но когда начнется турнир, когда он увидит, что с братом ничего не случилось, что он жив и здоров, да что с ним вообще теперь сделается, то и сам Кел, наконец, расслабится, перестанет ходить на цыпочках, оберегать Рая, заживет нормальной жизнью. Потому что Рай уже не нуждался в его защите. Когда он сказал, что игра в камеру нужна обоим, это было полуправдой. А вся правда заключалась в том, что Рай нуждался в этом сильнее, потому что Кел вручил ему дар, которого он не хотел, за который не сможет расплатиться. Он всегда завидовал силе брата, а теперь по воле злой судьбы эта сила перешла к нему. Он стал бессмертен и тяготился этим, и ненавидел себя за это. Он стал тем, кем никогда не хотел быть, обузой для брата, источником боли и страданий, тюрьмой. Ненавидел себя за то, что, будь у него выбор, он бы сказал «нет». Он был рад, что не пришлось делать выбор, потому что хотел жить, даже если не заслуживал. И этим тоже тяготился. Но больше всего Раю не нравилось то, как из-за него изменился Кел. Брат шел по жизни так, будто она стала хрупкой. Черный камень и жившая в нем сила, на время поселившаяся в Келе, изменили его. Пробудило в душе беспокойные струнки, и Раю хотелось закричать, встряхнуть Кела и сказать ему: «Не прячься от опасности из-за меня, иди ей навстречу, даже если станет больно». Потому что Рай заслужил эту боль. Он видел, как брат задыхается под бременем, и тяготился этим. Этот жест безрассудный, безумный, опасный. Лучшее, что он мог сделать. Комната успокоилась, и Раю вдруг отчаянно захотелось выпить еще. У стены стоял резной позолоченный буфет. Возле подноса с десятком бутылок выстроились бокалы. Рай прищурился в полутьме, оглядел коллекцию, выбрал тонкие флаконы с глубины, скрытые за большими яркими бутылками. Напиток во флаконе был молочно-белый, из пробки тянулась тоненькая трубочка. Одна капля, чтобы успокоиться. Две для тишины. Три для сна. Так сказал Тиран, когда прописывал ему это снадобье. Рай дрожащими пальцами потянулся к флакону. Время было позднее, он не хотел оставаться наедине со своими мыслями. Можно было бы позвать кого-нибудь, ему никогда не составляло труда найти компанию. Однако он был не в настроении веселиться и хохотать. Будь здесь Мортимер и Перси, можно было бы сыграть с ними в Санкт, разогнать тягостные мысли. Но Мортимер и Перси погибли по вине Рая. «Тебя не должно быть в живых». Он потряс головой, прогоняя голоса, но они упрямились. «Ты всех подвел». «Перестаньте», — прорычал он в полголоса. Он терпеть не мог темноту, где его всегда настигали волны мрака. Он надеялся, что праздник его утомит, навеет сон, но усталое тело не могло совладать с разбушевавшимися мыслями. «Ты слабак!» В пустой бокал упали три капли, потом он плеснул туда медовой воды. «Неудачник!» Рай залпом выпил «убийца» и стал ждать. Он стоял у бара, глядя в пустой бокал и отсчитывая секунды. Вскоре мысли затуманились, перед глазами поплыла рябь. Рай оттолкнулся от буфета. Комната накренилась, он чуть не упал, но ухватился за столбик кровати. «Тебя не должно быть в живых», — скинул сапоги, ощупью лег. Он свернулся клубочком, и мысли о голосе Холланда, о талисмане переплелись с воспоминаниями о том, как он умер. Он помнил не все, но хорошо запомнил, как Холланд протянул ему дар. Дар силы. Помнил, как стоял в этой комнате, как надел шнурок с талисманом на шею, вышел в коридор. И все. А потом грудь разрывает мучительный жар, он опускает глаза и видит собственную руку на рукояти кинжала, лезвие, которого скрыто между ребрами. Помнил боль, кровь, страх, а потом тишину и тьму. Он уступил, ушел в глубину, а потом какая-то сила потащила его назад. Он словно упал и ударился о землю, жгучая, рвущая боль. Но падал не вниз, а вверх, снова и снова выныривал на поверхность самого себя. Потом снадобье наконец подействовало. Воспоминания утихли, прошлое и настоящее сжалились и отпустили. Он погрузился в беспокойный сон. 5. Белый Лондон. Холланд мерил шагами королевские покои. Они были такие же просторные, как тронный зал, с широкими окнами и сводчатым потолком. Отсюда, с западной башни замка, открывался вид на весь город. Он видел мерцающий отсвет Сиджилта на низких облаках, видел свет фонарей, бледный, но ровный, отраженный окнами и низким туманом. Видел, как город, его город, засыпает и просыпается, возвращаясь к жизни. На подоконник что-то опустилось, и он вздрогнул, рефлекторно встрепенулась сила. Это была всего лишь птица, бело-серая, с бледным золотистым гребешком, с черными, как у Холланда, глазами он шумно выдохнул. Настоящая птица. Сколько лет он не видел ни одной. Животные давным-давно разбежались, ушли вслед за магией подальше, туда, где мир не умирал, скрылись вслед за уходящей жизнью. Те, кто ненароком приближался к людям, были безжалостно убиты ради пропитания или умирали от колдовства. Даны держали двух лошадей, холеных, белоснежных, но и те пали в первые дни после смерти хозяев, когда город погрузился в хаос и начались войны за корону. Тех дней Холланд, конечно, не видел. Он провел их в саду другого далекого мира, заботясь только о том, как бы выжить самому. И вот здесь появилась птица. Она взмахнула крыльями и взлетела, пощекотав его руку перьями, и только тогда он осознал, что тянется к ней. Всего одна птица, но это хороший знак. Мир меняется. Осарану подвластно многое, но не все. Над теми, в ком бьется сердце, живет душа, он не властен. И это хорошо, ведь если бы Осаран мог сам сотворить себе тело, ему бы не нужен был Холланд. И хотя Холланд нуждался в магии Осарана, при одной мысли об Асхоке, свободно перемещающемся по миру, его бросало в дрожь. Нет, Холланд не только сообщник Осарана, он и его ходячая тюрьма. И узник становится все беспокойнее. «Еще!» В голове опять зазвучал голос. Холланд взял книгу и попробовал читать, но одолел всего лишь пару страниц. Бумага встрепенулась, будто подхваченная ветром, и вся книга целиком вместе с обложкой у него в руках превратилась в стекло. «Ребячество!» — прошептал он, отложил испорченную книгу и провел руками по подоконнику. «Еще!» Подоконник задрожал под его ладонями, тонкие струи тумана расползлись по камню, оставляя за собой морозные узоры, цветы, лозы, огонь. Холланд отдернул руки, будто обжегся. «Перестань», — сказал он и поглядел в высокое изящное зеркало между окнами. Отражение смотрело на него властными глазами Осарана. «Мы можем больше, можем достичь большего, можем иметь больше, можем иметь все, а вместо этого...» Магия рванулась, выскользнула из рук Холланда, метнулась во все стороны сотнями тонких щупальцев, опутала все от стены до стены, от пола до потолка, и он очутился в клетке. Холланд встряхнул головой и развеял иллюзию. «Это мой мир», — сказал он, — «а не арена для исполнения твоих прихотей». «Ты не умеешь смотреть в будущее», — обиделся в зеркале Осаран. «Умею», — возразил Холланд. «Я видел, что стряслось с твоим собственным миром». Осаран ничего не сказал, но Холланд чувствовал, как Асхок беспокойно расхаживает по своей темнице, разъедая разум изнутри. Осаран был стар, как мир, и столь же неуправляем. Холланд закрыл глаза и попытался укутать обоих спокойствием, словно одеялом. Надо выспаться. Посреди комнаты стояла огромная кровать, роскошная, но не тронутая. Холланд не мог спать. Это скверно. Много лет Атос вырезал, выжигал, выламывал из его тела доверие к покою. Мускулы не желали расслабляться, разум не успокаивался. Стены, выстроенные мертвым правителем, не так-то легко было разрушить. Хотя Атоса давно нет, Холланд не мог избавиться от страха. Он боялся, что стоит ему закрыть глаза, а Осаран откроет свои. И он снова потеряет власть над собой, а эта мысль была невыносима. Он поставил за дверями стражников с приказом никуда его не выпускать, но всякий раз, когда он просыпался, комната выглядела иначе. Веточка розы на окне, ледяной подсвечник, ковер из мха или экзотической ткани. Перемены возникали каждую ночь. «Мы заключили договор», — Он чувствовал, как воля Асхока борется с его собственной, становится с каждым днем сильнее, и хотя власть все еще оставалась в руках Холланда, он чувствовал, что это ненадолго. Придется чем-то пожертвовать. Или кем-то. Холланд открыл глаза и встретил взгляд Асхока. «Давай заключим новый договор». Асаран в зеркале наклонил голову, ждал, прислушивался. «Я найду тебе другое тело». Асаран насупился. «Остальные слишком слабы, они не удержат меня. Даже Ошка рассыплется под моим прикосновением. Тело будет сильное, как у меня», — осторожно произнес Холланд. Асаран заинтересовался. «Антари?» «И в придачу его мир», — наступал Холланд. «Ты сделаешь его своим, а мне оставишь этот. Не таким, какой он был, а каким может стать возрожденным». «Другое тело? Другой мир?» — размышлял Асаран. «Тебе не терпится прогнать меня?» «Тебе нужно больше свободы», — сказал Холланд. «Вот я ее и предлагаю». Асаран задумался. Холланд постарался успокоить и очистить разум, ведь Асхок мог ощутить его чувства и прочитать мысли. «Ты предлагаешь мне тело Антари. Ты знаешь, что я не смогу занять его без разрешения». «Это моя забота», — сказал Холланд. «Соглашайся, и ты получишь новое тело и новый мир, и делай с ним что хочешь». «А этот мир оставь в покое. Не разрушай его». Завибрировал у Холланда в голове. «Ну, хорошо», — сказал наконец Асхок. «Добудь мне другое тело, и на том поладим. Я захвачу его мир вместо твоего». Холланд кивнул. «Но», — добавил Асаран, — «если не удастся его уговорить, твое тело станет моим». Холланд ощетинился. Асаран терпеливо ждал. «Ну, как?» Отражение расплылось в улыбке. «Не передумал?» Холланд выглянул в окно. Мимо пролетела еще одна птица. «Нет», —